Все, кто стоял рядом, схватились за веревку. Лицо Юры было бледно и перекошено от страха. — Там череп, — сказал он, заикаясь, — и много костей. — Кто следующий? Но никому не хотелось больше спускаться в каземат, ставший для кота могилой. Страх прошел быстро, и уже вскоре колонисты обсуждали, чем займутся завтра. На следующий день мальчики решили проверить, верны ли слухи о подземном ходе, который ведет от казарм к морскому берегу. Совсем рядом, ближе к лесной опушке, находится провал. Это, как им сказали, есть вход в подземелье. На этот раз Саша Трофимовский не стал искать добровольцев. Тот принес лестницу, и он, помахав рукой, уверенно полез вниз. — Спускайся, кто хочет! — крикнул он из глубины. Борис Печерица, не раздумывая, полез следом. Ждать Трофимовского и Печерица пришлось недолго. Пройдя по подземному ходу не больше 20 шагов, они наткнулись на завал. Петя Александров из худенького мальчика, каким был 2 года назад, когда вместе с сестрой отправился в путешествие, превратился в долговязого и нескладного подростка. Он стеснял своей угловатости, непомерно длинных рук и даже голоса, который, меняясь, срывался в самую неподходящую минуту, например, на уроке. И только глаза его оставались неизменно спокойными и пытливыми. Что-то привлекало в этом мальчишке других сверстников, раз они искали с ним дружбы. В свои неполные 14 лет он обладал здравомыслием и рассудительностью взрослого человека. Там было немало причин. Смерть мамы и раннее сиротство, любовь к чтению, необходимая забота о младшей сестре и, конечно, месяцы, проведенные в казачьей станице, которые укрепили не только его тело, но и дух. — Петя! — Александров оглянулся и увидел запыхавшегося Федю Кузовкова. Оба подростка стояли на пустынном берегу, довольно далеко от того места, где находились казармы. — Давно ищу тебя. Что-то случилось? — спросил Петя. — Дело есть. Ребята хотят наведаться на радиостанцию, и говорят, там японцы высадились. Японцы? Да, целый отряд. Интересно знать, зачем пожаловали. Федя кивнул головой, давая понять, что он сам думает точно так же. Какое право имеют японцы на остров, принадлежащий им колонистам? Радиостанцию дети обнаружили уже в первые дни, как прибыли на остров. Пошли искать грибы, а нашли радиостанцию. Посреди лесной вырубки возвышалась металлическая башня. Она опиралась на треногу. Башня была окрашена в зеленый цвет, так что сливалась с высокими соснами. Ржавые потеки того же цвета, что и могучие стволы, делали ее еще более незаметной. Под каждой из 3 опор находился толстый стеклянный диск. Удивительно, как хрупкое стекло может выдержать такую тяжесть. «Оно сверхпрочное», — объяснил всезнающий Гоша Орлов. Наклонившись, он понял какой-то предмет и стал внимательно его рассматривать. «Теперь все ясно», — сказал он. «Это радиостанция, а стекло служит изоляцией». «Откуда ты знаешь?» — спросила Ксения Амелина. «А вот откуда». Гоша протянул поднятую из земли медную табличку. Она сильно окислилась и была в пыли. И все же сквозь налет просматривалась гравировка, многочисленные точки и тире. Они были хорошо знакомы детям по тем таблицам, что висели на стенах казармы, и сейчас живут они, а до них жили телеграфисты. Радиостанция не работала, и точно так же, как прожектор на вершинах холмов, нижней частью была заколочена досками. Ребятам очень хотелось посмотреть, что там внутри. А еще больше хотел взобраться на вершину башни, но они понимали, радиостанция не место для забав. В густой траве нашлось много добра. Мотки разноцветного провода, фарфоровые ролики и множество стеклянных трубок. Все это богатство вместе с грибами дети принесли домой. И каждому предмету нашлось употребление. Например, тонкие трубочки стали отличным оружием. Из них было очень удобно стрелять друг в друга горохом, кедровыми орешками, даже ягодами рябины. Отличное развлечение. Зимой радиостанцию заняли американцы. Их было немного, не больше 10, и все в морской форме, за исключением рыжего толстяка. Его спутники двигались размеренным шагом, как полагается солдатам в походном марше. Толстяк же не шел, а катился. Катился по зимнему лесу, словно колобок, оставляя после себя не следы ног, а широкую борозду. Даже на расстоянии он излучал столько миролюбия, что представить его себе в военной форме, тем более с оружием, было невозможно. Но это не мешало ему отдавать распоряжения, которые тотчас же исполнялись. Американцы доставили к башне несколько продолговатых ящиков, нужно полагать, с оборудованием, еще бачки с какой-то жидкостью. Дети следили за пришельцами издалека, не решаясь приблизиться. Но неожиданно толстяк стал подавать им знаки, приглашая подойти ближе. «Меня зовут Луиджи, а вас?» Каждый представился, назвав по просьбе Луиджи не только имя, но и возраст. Его лицо расплылось в улыбке, отчего стало еще шире. «Мне нравятся русские имена. Я уверен, вы те самые дети, о которых мне рассказывали. Я даже собирался вас навестить. Это верно, что вы из Санкт-Петербурга?» «Да, мы из Питера. А вы откуда?» «Из Ванкувера. Может быть, слышали? Есть такой город в Канаде. Выходит, вы не американец? Но это как посмотреть. Судно, на котором я прибыл, американское. Я увидел в газете объявление. Требуется опытный радиоинженер. Это моя профессия. Вот так я совместил приятное с полезным. И работу нашел, и в бесплатное путешествие отправился через весь Тихий океан». «А почему вы не в военной форме?» «Все довольно просто. Канада и Америка — близкие соседи, но все же это разные страны. Вот почему я не давал присягу. К тому же нет такого склада и магазина, где нашлась бы одежда моего размера». «Вы хорошо говорите по-русски. Это благодаря папе. Он родом из Киева. Вы, конечно, заметили мой украинский акцент. А мама тоже русская? О, нет, она итальянка, из Неаполя. Мы очень похожи». Луиджи очертил рукой вокруг себя широкий круг. «Мама говорит, что виной всему ее предки с их неуемной любовью к макарону». «А что находится в этих ящиках?» «Вы очень похожи на моих племянников, они тоже чертовски любопытны. Потерпите, всему свое время. А сейчас нам предстоит важное дело». Один из американцев достал из заплечного мешка флаг с ловкостью обезьяны. Сразу была видна морская сноровка. Он взобрался по железным скобам на верхушку башни, и вскоре на одной из антенн затрепетало звездно-полосатое полотнище. Военные моряки выпрямились, отдавая честь. Луиджи приложил руку к сердцу. Мальчики стояли рядом, не зная, как вести себя в такую минуту. Они понимали, не место здесь флагу другой страны. Не должен он реять над островом, принадлежащим России. Но, с другой стороны, американский флаг висит и над их казармой, правда, не так высоко, как над этой железной башней. Он сопровождает уже много месяцев, и под его сенью, под его звездами колонисты чувствуют себя защищенными.